Весь остальной день Нина вела себя как-то странно. То задумается и станет вдруг такая сосредоточенная, то вдруг зальется громким, долго не смолкающим смехом. За уроком француза Нина особенно ясно и безошибочно перевела небольшой рассказ из хрестоматии, за что получила одобрение преподавателя. За Ниной вызвали крошку Маркову. Крошка вспыхнула, она не успела повторить урока, уверенная, что сегодня ее не вызовут, и переводила сбивчиво и бестолково. Мсье Ратье недоумевающе приподнял брови. Крошка шла одной из лучших учениц класса, а сегодняшние ее ответы были из рук вон плохи. «Qu'avez-vous, petite? Je ne vous reconnais plus». «Что с вами? Я не узнаю вас больше. Вы хорошо учили и знали ваш урок. А сегодня...» «О, мне только оставит хорошей ученицы маленький принцесс et plus personne. Княжна и больше никто». Мсье Ратье в исключительные минуты жизни всегда объяснялся по-русски, немилосердно коверкая язык. Я видела, как краска то отливала, то приливала к щекам взбешенной, сконфуженной крошки. «Ну, Ниночка», — сказала я моей соседке, — «этого она тебе не простит никогда». Нина только передернула худенькими плечиками и ничего не ответила. В 9 часов, когда фрейлин, послав свое обычное «гутте нахт» лежащим в постели девочкам, пустила газ и, побродив бесшумно по чуть освещенному дартуару, скрылась из него, меня охватил страх за Нину, которая еще раз до спуска газа подтвердила свое решение во что бы то ни стало проверить, правду ли говорят о лунатике институтки. «Ну не ходи, Нина, милая, если не из-за меня, то хоть ради Ирочки», — молила я свою храбрую подружку. «Нет, Люда, я пойду. Ты не проси лучше. Ради нее-то, ради Ирочки я и пойду. Ведь я еще ничего особенного не сделала, чтобы заслужить ее дружбу. Вот это и будет моим подвигом. И потом, я уже объявила всем, что пойду, а княжна Джаваха не может быть лгуньей». «Ну, в таком случае позволь мне пойти с тобой». «Ни за что!» — пылко воскликнула она. «Иначе мы поссоримся». И, молча одевшись и накинув на плечи большой байковый платок, Нина осторожно выскользнула из дартуара. Где-то чуть скрипнула дверь, и снова все стихло. Долго ли, нет ли, пролежала я, прислушиваясь к ночным звукам и замирая от страха за свою подружку, но, наконец, не вытерпела и, быстро накинув на себя грубую холщовую нижнюю юбку и платок, прокралась с величайшей осторожностью мимо спящих в умывальный прислуг в коридор, едва освещенный слабо мерцающими рожками. Все двери, ведущие в дартуары остальных классов и в комнаты классных дам, расположенных по обе стороны длинного коридора, были плотно заперты. Я миновала его, дрожа от холода и страха, и подошла к высоким, настежь раскрытым стеклянным дверям, ведущим на площадку лестницы перед церковью, называемую папертью, и притаилась в углу коридора за дверью, где, не будучи сама замечена, могла, хотя и не без труда, видеть происходящее на паперть. Она была не освещена, и только свет из коридорных рожков, слабо боровшийся с окружающей темнотой, позволял мне разглядеть маленькую белую фигурку, прижавшуюся к одной из скамеек. То была она, моя взбаломошная, смелая Нина. Она не двигалась. Я еле дышала, боясь быть открытой в моей засаде. Прошло, вероятно, не менее часа. Мои ноги затекли от сидения на корточках, и я начала уже раскаиваться, что напрасно беспокоилась. Княжне, очевидно, не грозила никакая опасность. Как вдруг легкий шелест привлек мое внимание. Я приподнялась с пола и замерла от ужаса. Прямо против меня, в противоположных дверях, стояла невысокая фигура, вся в белом. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я чуть дышала от страха. Княжна между тем встала со своего места и прямо направилась к белому призраку. Тут я не помню, что произошло со мной. Я, кажется, громко вскрикнула и лишилась чувств.